Часть 26. Амброза была также краем виноградников. Я не имел случая об этом упомянуть, потому что, не покидая Казима, поневоле говорил лишь о деревьях, но по широким склонам холмов были разбросаны виноградники, и в августе под резными листьями протянувшихся рядами лоз розовые грозди наливались винно-красным соком. На некоторых виноградниках лозы сплетались в длинный крытый коридор. Я говорю об этом, потому что, состарившись, Казима стал таким маленьким и легким, и так хорошо овладел искусством ступать едва ли не по воздуху, что планки, поддерживавшие лозы, не ломались под ним. Таким образом он мог ходить и по виноградникам, то держась за шесты, то перелезая на росшие вдоль межей фруктовые деревья, и это позволяло ему участвовать в работах виноградарей, зимой подрезать голые лозы, тонкой плетью обвивающей проволоку, летом прореживать слишком густую листву и отыскивать вредных насекомых, а в сентябре собирать спелые грозди. Во время сбора винограда все амбросцы на целый день уходили на виноградники, и среди зеленых шпалер всюду виднелись яркие юбки да береты с кисточкой. Погонщики мулов водружали на спины животных корзины, полные винограда, а затем опоражнивали их в чаны. Часть урожая шла сборщикам налогов, которые прибывали с целыми отрядами сбиров взимать десятину в пользу местных дворян, правительства Генуэзской республики, духовенства. Каждый год из-за этого случались стычки. Необходимость отдавать большую часть урожая была едва ли не главной причиной многочисленных протестов. Их заносили в тетрадь жалоб, появившуюся после того, как во Франции началась революция. Подобные тетради завели и в Амброзе, так, ради пробы, потому что толку от них здесь не было никакого. Идея принадлежала Казиму, которому в то время уже незачем было ходить на собрание ложи и спорить с местными выпивохами-масонами. Он проводил целые дни на деревьях площади, а внизу собирались моряки и крестьяне. Брат растолковывал им последние новости, потому что он получал по почте газеты. К тому же у него было много друзей, с которыми он состоял в переписке. Среди них астроном Бальи, ставший потом мэром Парижа, и другие члены революционных клубов. Новости приходили поминутно. Неккер, клятва в зале для игры в мяч, Бастилия, Лафайет на белом коне, король Людовик, переодевшийся лакеем. Казима все объяснял и разыгрывал в лицах, прыгая с ветки на ветку. На одной он изображал Мирабо на трибуне, на другой Марата среди якобинцев, на третьей короля Людовика в Версале, напялившего красный колпак, чтобы задобрить кумушек, пешком пришедших из Парижа. Объяснив, что такое тетрадь жалоб, Казима прибавил: «Давайте попробуем завести ее у нас». Он взял школьную тетрадь и подвесил ее на бечевке к дереву. Каждый подходил к нему и охотно записывал свои претензии и обиды. Обиды были самые разные. Рыбаки жаловались на низкие цены на рыбу, виноградари на проклятую десятину, пастухи на размежевание выгонов, жаловались лесорубы, предъявляя права на общинные леса, жаловались те, у кого были родственники на каторге, те, кого за разные проступки высекли кнутом, те, на чьих жен и дочерей посягали дворяне. Словом, обидам не было конца. Казима подумал, что хоть это и тетрадь жалоб, все же нехорошо, если в ней найдется место для одних только печалей. И ему пришло на ум предложить, чтобы каждый записал свое самое заветное желание. И снова все подходили к дереву и записывали в тетрадь каждое свое. Кто хотел пшеничных лепешек, кто тарелку супа, кто мечтал о блондинке, кто о двух брюнетках, кому хотелось спать целыми днями, кому круглый год собирать грибы. Один хотел иметь карету, запряженную четверней, другой удовольствовался бы одной козой. Одни хотели вновь повидать умершую мать, другие — встретиться с богами Олимпа. Все, что есть на свете хорошего, было записано в этой тетради, а подчас нарисовано, потому что многие не знали грамоты, иногда, иной раз даже красками. Казима же написал лишь одно слово — Виола, имя, которое он уже многие годы вырезал на всех деревьях. Тетрадь получилась очень интересной, и Казима назвал ее «Тетрадь горести и радостей». Но когда была заполнена последняя страница, не нашлось никакого высокого собрания, которому можно было бы ее вручить, и тетрадь осталась висеть на дереве, привязанная бечевкой. Пошли дожди. Тетрадь постепенно набухла, чернила расплылись, и это грустное зрелище наполняло горечью сердца амбросцев, недовольных своей жалкой участью, и пробуждало в них жажду мятежа. Одним словом, и у нас были налицо все причины, вызвавшие французскую революцию. Но вот только жили мы не во Франции, и революции у нас не было. Ведь мы живем в стране, где есть причины, но не бывает следствий. Однако же и в Амброзе наступили тревожные времена. Совсем неподалеку республиканские войска сражались против королевских полков Австрии и Сардинии, Массен стоял в Каларденте, Лагарп на Нервии, Муре шел вдоль побережья. Наполеон был еще только генералом артиллерии, и канонаду, грохот которой ветер доносил подчас и в Амброзу, производили его пушки. В сентябре начались приготовления к сбору винограда. Но казалось, что готовится к какому-то таинственному и страшному делу. Из дома в дом полз шепоток. Виноград созрел. Созрел, давно пора. Как не созреть? Собирать пора. И давить. Все пойдем? Ты где будешь? На винограднике за мостом. А ты? А ты? На винограднике графа Пинье. А я на винограднике у мельницы. Видел, сколько сбиров слетелись, как дрозды на гроздья. Ежели они дрозды, так мы все охотники. В этом году им ни зернышко не склевать. А кое-кто в угол забился, некоторые даже удирают. Не пойму, с чего это в этом году многим не по душе сбор винограда? У нас даже хотели отложить. Да только виноград созрел, созрел. На следующий день сбор винограда начался в полном молчании. На виноградниках сплошной цепочкой вдоль шпалер стояли люди, но песен было не слышно. Раздавались лишь отдельные оклики да редкие возгласы. «Все собрались! Виноград созрел!» Бесшумно двигались группы сборщиков винограда, и в воздухе веяло чем-то мрачным. Возможно, еще и потому, что небо, хотя и не совсем затянутое облаками, все же хмурилось немного. Если чей-то голос затягивал песню, она тут же обрывалась, не подхваченная хором. Погонщики мулов отвозили полные корзины к чанам. Раньше первым делом сдавали часть урожая, причитавшуюся дворянам, епископу и правительству. В нынешнем году, казалось, все об этом позабыли. Сборщики налогов, примчавшиеся взимать десятину, нервничали и не знали, как себя вести. Время шло, ничего особенного не происходило, но напряжение нарастало и нарастало. Сбиры все отчетливее понимали, надо действовать, но плохо себе представляли, что же предпринять. Казима, ступая мягко, словно кот, перебирался от одной шпалеры к другой. Держа в руках ножницы, он то там, то тут срезал виноградные листья, протягивал их сборщикам или сборщицам внизу и что-то говорил им в полголоса. Глава сбира больше не в силах был сдерживаться. «Ну как, долго нам еще ждать десятины?» – спросил он. И сразу же раскаялся в своих словах. Над виноградниками пронесся глухой звук, не то вой, не то свист. Это один из сборщиков подул в огромную витую раковину, подобие трубы, и по долинам разнесся сигнал тревоги. Со всех холмов ему ответили те же тревожные звуки. Виноградари вскинули раковины, словно горны, и с высоты им вторил Казима. Из-за виноградных шпалер взметнулась песня, вначале такая прерывистая, нестроенная, что нельзя было даже понять мотив. Но потом певцы подладились друг к другу, нашли верный тон, и голоса слились в один могучий хор. Песня неслась над виноградниками, и вместе с нею, казалось, мчались бегом мужчины и женщины, стоявшие неподвижно, полураскрытые шпалерами. Мчались подпорки и лозы. Сам собой ушел сбор. Гроздья прыгали в корзины, а из них в чаны. Сам собой выдавливался сок, а воздух, солнце, облака — все превратилось в густое пахучее сусло. И можно было разобрать сначала мотив, а затем и слова песни, ритмичная «Ка-ира, за-ира». Молодые парни давили виноград красными босыми ногами. «Ка-ира!» Девушки вонзали острия ножниц, словно кинжалы в густую зелень, ранее искривленные черенки кистей. «Ка-ира!» Машкара плотным облаком повисла над горами ощипанных гроздьев, готовых прессов. «Ка-ира!» Сбиры опомнились и заорали. «Молчать! Хватит! Прекратить галдеж! Кто будет петь, застрелим!» «И давай палить в воздух!» Им ответил столь мощный ружейный залп, что, казалось, целые полки выстроились на холмах, готовые вступить в бой. Стреляли все охотничьи ружья Амброзы, и Казима с вершины фигового дерева дул в огромную раковину, подавая сигнал. Виноградники наполнились движением. Уже нельзя было понять, сбор ли это винограда или схватка. Мужчины, гроздья, женщины, лозы, садовые ножи, виноградные листья, подпорки, ружья, корзины, кони, проволока, удары кулаком, брыкающиеся мулы, ноги, груди. Все смешалось, и над всем этим звучало могучее «Ка-ира!» «Вот вам десятина!» Кончилась схватка тем, что сбиров и сборщиков налогов головой окунули в чаны, полные винограда. Выбрались они оттуда совершенно ошалевшие, измазанные с ног до головы виноградным соком, заляпанные раздавленными виноградинами, выжженками, ветками, которые пристали к ружьям, патронташам, усам. Словом, пришлось с Биром уйти с пустыми руками. Сбор винограда продолжался словно праздник, ибо все были уверены, что покончили с феодальными привилегиями. Мы же, крупные мелкие дворяне, забаррикадировались в своих дворцах, вооруженные, готовые дорого продать свою жизнь. Я, по правде говоря, ограничился тем, что не высовывался за порог, главным образом для того, чтобы другие дворяне не обвинили меня в сговоре с этим антихристом, моим братом, который слыл главным подстрекателем, якобинцем и заговорщиком в нашей округе. Но в тот день, прогнав сборщиков и сбиров, крестьяне никого даже пальцем не тронули. Все они были по горло заняты подготовкой к празднику. В подражание французским обычаям было воздвигнуто и дерево свободы. Только амбросцы не знали толком, что это такое. Да к тому же у нас росло столько деревьев, что незачем было сооружать искусственное. Поэтому они украсили настоящее дерево, высокий вяз цветами, виноградными кистями, гирляндами и надписями. На самой верхушке стоял мой брат с трехцветной кокардой на меховой шапке и произносил речь о Руссо и Вольтере. Но не было слышно ни одного его слова, потому что под деревом все, взявшись за руки, громко распевали «Vive la grande nation!». Веселье длилось недолго. В Амброзу прибыли крупные воинские силы, генуэзцев для обеспечения нейтралитета округи и взимания десятины, австрийцев и сардинцев из-за того, что распространился слух, будто якобинцы Амброза намерены объявить о своем присоединении к великой нации человечества, иначе говоря, к Французской республике. Восставшие пытались сопротивляться, построили несколько баррикад, закрыли ворота города. Но этого, понятно, было недостаточно. Войска ворвались в город с разных сторон, поставили дозоры на всех проселочных дорогах, а все амбросцы, известные им по донесениям как главные зачинщики, были арестованы. За исключением Казима. Его поймать было немыслимо. Да еще нескольких его помощников. Суд над заговорщиками был скорый. Обвиняемым удалось доказать, что они тут ни при чем, а настоящие главари – те, кто удрали в лес. В итоге все они были освобождены, тем более, что теперь, когда в Амброзе были расквартированы войска, можно было не опасаться новых беспорядков. В городе остался также гарнизон австрийцев и сардинцев, чтобы предотвратить возможное проникновение в вражеских отрядах. И во главе гарнизона стоял муж Батисты, мой шурин де Стома, эмигрировавший из Франции в свите графа Прованского. Я снова мог насладиться обществом моей сестрицы. Какое это мне доставило удовольствие, предоставляю судить вам самим. Она обосновалась в моем доме вместе с мужем-офицером, с лошадьми и взводом ординарцев. Целыми вечерами она рассказывала нам о последних казнях в Париже. У нее даже была миниатюрная гильотина с настоящим ножом. И желая показать, как печально кончили свою жизнь ее друзья и новые родственники, она отрубала головы ящерицам, медяницам, червям и даже мышам. Так мы проводили вечера. Я завидовал Казиме, который был в бегах и скрывался где-то в лесу и днем, и ночью.